Глава третья. Вторая кандидатка устроила меня куда больше. Скромная женщина, подтянутая, ухоженная, с необходимыми навыками. Недолго раздумывая, я пригласил Дарью Ивановну на подписание трудового договора завтра и предложил завтра же начать работу. Хоть проблема с помощником наконец решилась, уже легче жить. Раскидаться бы теперь с текущими делами, как белка в колесе. Решать их решаешь, но откуда-то постоянно берутся новые и новые. Круговорот дел в природе. Еще один горький кофе, и я становился все больше похож на человека, а не на беса. Почти забыл причину сегодняшних неприятностей, как она вернулась из-за дела кадров с приказом о переводе. Что ж такая ты красивая, зараза? Аж ёкает, как вижу. Но, надеюсь, теперь видеть буду реже. А лучше никогда. Потому и запихнул ее на совершенно другой этаж, в отдел, с которым сообщение происходит, реже всего. И не через нее, конечно. И приходят они раньше, чем я, а уходят позже. Возможность столкнуться с ней на парковке и в лифте просто минимальная. «Марат Эльдарович», — заглянула она в дверной проем, — «можно подписать?» «Можно», — ответил я. «Только осторожно». Ангелина прошла по кабинету и подошла к моему столу, источая сладковатый аромат своих духов. Сладкий, как сама девчонка. И досталась же такая кому-то. Повезло дураку. Чего только не трахает нормально ее, не пойму. Я б такую каждую ночь мучил. А может, и днем тоже. Блин, опять наливается стояк. Давайте. Протянул я руку к бумаге в ее руках. Она молча отдала ее и смотрела, как я размашисто ставлю подпись, соглашаясь на ее перевод. В какой-то момент рука дрогнула, захотелось начать вредничать и заставить ее оставаться тут, шантажируя неустойкой за увольнение. Но меня не поймут в офисе. Ладно, иди ты с Богом, Ангелина, чтоб глаза мои тебя больше никогда не видели. И член тоже. Отнесите обратно. Вернул я ей приказ. Желаю обустроиться на новом месте. Спасибо. Карие глаза остановились на моем лице. А вы не держите на меня зла? Чуть не засмеялся. 24 года, а девчонка еще сопливая. Она меня, конечно, завела и продинамила, но я уже большой мальчик, чтобы из-за этого строить ей козни. Хотя хотелось, чисто из ущемленного самолюбия. Не знаю, сколько часов я буду отрываться с Аллой, чтобы просто забыть это все и выпустить пар. «Не беспокойтесь», — ответил я, ничем себя не выдавая. «Все в порядке, я вас услышал». «Хорошо», — смущенно улыбнулась она, и в штанах появилось движение. «Черт тебя возьми! Не улыбайся мне, а то завалю на этом столе. Иди отсюда уже». «Я тогда пойду?» «Да, да, иди», — ответил я, уткнувшись в монитор, на котором ни одной буквы не разбирал. Видел только «Ми-ра-67 щи». «У меня очень много дел». «До свидания, Марат Эльдарович». «До свидания». «Никаких свиданий, это чревато». «Прощай, порочный ангелочек!» Она ушла, а на моем телефоне замигал дисплей. Входящее сообщение. Взял в руки смартфон. Опять Марк. Ставлю на то, что будет ныть и конючить, отпустить его домой. Развернул, открыл. «Марат, ты не забыл, что у бабули юбилей? Я должен вернуться к этому дню. К тому же я обещал познакомить семью со своей невестой. Бабуля огорчится». «Ну и что я тебе говорил?» «Балбесина! И кто ж за тебя замуж согласится выйти-то? Я хочу на это посмотреть. Если не успеешь уладить все дела, вернешься домой. А потом после юбилея за свой счет покатишь доделывать. Но ты все сделаешь в любом случае, даже если начнется мировой потоп», — ответил ему. «Ладно», — пришел ответ. Я отложил телефон и снова попытался сосредоточиться на тексте письма в мониторе. Опять вибрация телефона. И опять Марк. «Козел», — писал он. «А ты мелкая бестолочь», — ответил ему я. Ангелина. В новый отдел поднялась уже после обеда. Возле двери начальницы Инессы Дмитриевны остановилась. Немного волновалась. Как меня примет новое руководство? Что меня ожидает дальше? Несколько раз глубоко вздохнула и постучала. Услышала разрешение войти и потянула ручку двери на себя. «Добрый день». Улыбнулась я женщине в кожаном кресле за столом. «Меня зовут Ангелина Соболевская». «Да-да, проходите», — кивнула она светлым каре. «Мне звонили насчет вас. Присаживайтесь». Я прошла к столу и села напротив нее. Инесса довольно молодая и красивая, подтянутая, ухаживает за собой. Мне она приятна. И она женщина. Она точно не полезет ко мне в трусы, как... Так, не стоит об этом думать. Забыли. Проехали. Проплыли. «Чай? Кофе?» — спросила она меня. «Если это не затруднит вас, то кофе», — ответила я. «Не затруднит», — сказала она и нажала кнопку селектора. «Жанна, два кофе, пожалуйста». Потом снова обратила свой взор на меня. Протянула руку к папке, лежащей на столе, и развернула ее. Стала изучать. Краем глаза я увидела свою фотографию. Значит, ей принесли мое личное дело, чтобы начальница могла познакомиться с новой подчиненной. Неизвестная мне пока еще Жанна принесла наш кофе, поставила передо мной чашку, потом перед Инессой, и ушла. Чтобы хоть чем-то заполнить давящую на психику тишину, кинула рафинад в кофе и стала размешивать ложечкой. «Скажите, а у вас есть опыт работы в данной сфере?» — спросила Инесса. «Нет, но... Но Марат Эльдарович попросил за вас». Закончила она за меня. В ответ лишь похлопала ресницами. Не знаю, обижаться на ее высказывание или нет. По сути, Инесса сказала правду, ведь именно Марат устроил мой перевод. Но я не поняла, она с сарказмом это мне сказала или наоборот, настороженно отнеслась к возможной протеже генерального. Это я попросила его перевести меня в другой отдел. Марат Эльдарович просто мне согласился помочь. Инесса оторвалась от моего резюме и остановила внимательный взгляд на моем лице. «А у вас какие отношения, если не секрет?» — вдруг спросила она. А я взяла и смутилась. Щеки запылали, но я постаралась взять себя в руки и, надеюсь, ничем себя не выдала. «Никакие. Почему вы спрашиваете?» «А потому, что взяли вас на должность его помощника, но через неделю от вас уже избавляются. Хочу понять, что же вы натворили?» Недовольно поджала губы. «Так, она мне уже гораздо меньше нравится». Внешне Инесса производила приятное впечатление, но как только стала меня с порога ковырять, сразу же потеряла привлекательность. Так сложилось, что у меня изменились планы. Ездить по командировкам я не смогу, а, как вам известно, они предполагаются в работе помощника генерального директора. «Конечно, мне это известно», — кивнула она. «Изменились? Вы не беременны, Ангелина?» «Нет, просто мой жених оказался против командировок». «Понятно». Она еще какое-то время поизучала меня на предмет вранья, но так и не нашла, к чему еще прицепиться. Да уж, повезло так повезло. То босс слишком красивый мерзавец, который сбивает меня с пути истинного, то теперь медуза Горгона собственной персоной. «Что ж», — отложила она папку в сторону, — «идемте, я покажу ваше рабочее место». Мы прошли по небольшому отделу, и она указала на один из компьютеров у окна, которых в этой большой комнате было штук 15. «Здесь будете сидеть вы. Этот стол теперь закреплен за вами. Включайте компьютер. Придумывайте пароли для входа в систему». «Настя!» — обратилась Инесса к девушке, чей компьютер располагался рядом. «Помоги войти в компьютер, Ангелине. И в курс дела. Ну, сама знаешь. Занимайтесь». Инесса ушла к себе, а мы с Настей уставились друг на друга. Даже не представила нас друг другу нормально. «Привет!» Начала первая она. «Меня Настя зовут. Я старший менеджер по отделу». «Привет», — ответила я. «А я Ангелина. Перевелась к вам из приемной». «Ого!» — округлила глаза девушка. «Ты работала с Маратом?» «Да». «Ничего себе!» — поправила она очки. «И тебя взяли на должность его помощницы?» «Да, взяли. Но я мало отработала». «Почему? И почему тебя сюда послали? Это же понижение». «Потому что я не могу ездить в командировке. А работа помощницы это подразумевает априори». «Ну да, знаю. А почему ездить-то отказалась?» «Вот, блин, любопытная. Все ей надо знать. Но, наверное, стоит удовлетворить ее любопытство, потому что лишний старший менеджер у меня больше нигде не завалялся». «Мой жених против разъездов. Да еще и с мужчиной и руководителем». «О, да», — засмеялась она. «С Маратом опасно куда-то ездить. Твой с ума сойдет от ревности». «Красавчик он у нас, что надо. Весь офис о нем мечтает». «Я не мечтаю. Наоборот, забыть хочу». Но об этом я, конечно, вслух не сказала. «Ну ладно», — махнула рукой Настя. «Давай теперь и работу поработаем. Смотри, этот логин вводишь в это поле. А это пароль, его сюда. Пробуй». До самого вечера я пыталась подружиться с местным компьютером и системой. И к завершению рабочего дня голова жутко гудела. Пока добиралась до дома, с грустью подумала о том, что еще и вещи собирать. Следующий выходной представится не скоро, поэтому, как ни крути, а собирать чемоданы и перевозить их придется после работы. Дома на скорую руку перекусила, приняла душ, чтобы хоть немного взбодриться, а потом достала свои коробки, которые припрятала почему-то и так и не решилась выкинуть. И вот сгодились еще раз. Начала паковать вещи с самых ненужных сейчас, летние вещи, всякие милые сердцу безделушки. Начну с нужного, обязательно понадобится потом что-то из самых недр коробок. И в какой из семи оно будет лежать, я, конечно же, забуду. Поэтому только так. Сначала не самые используемые. Когда коробок в коридоре собралось уже прилично, и я изрядно устала и запыхалась, входная дверь вдруг отворилась. От неожиданности я вздрогнула и выронила одну из статуэток ангелочков, которых у меня была целая коллекция. Ангелок разбился. Дурной знак. Подняла голову и увидела в дверях Марка с цветами. «Привет, малыш! Сюрприз!» — радостно говорил он, шелестя оберткой огромного букета роз, пока до него не дошло происходящее и пока он не увидел гору коробок в коридоре. «О, так у тебя тоже для меня сюрприз, родная! Это что значит?» «Марк, я...» — вроде бы начала говорить и запнулась. «Как же сложно это сказать! И вот увижу Марка, и мне кажется, что он мне очень нравится. Такой милый, с цветами приехал. И так жаль расставаться. Даже не хочется. Он такой стал родной, домашний, любимый. Как я могла променять его на Марата? Точнее, не променяла, конечно, но поддалась его дьявольским чарам». «А почему ты так рано вернулся и не предупредил?» — спросила я. «Он ведь говорил, что приедет только в субботу, а сейчас даже не пятница». «Я же сказал, сюрприз», — ответил он. «И я так понимаю, он удался. А если бы я приехал на пару часов позже, то огромный сюрприз в виде пустой квартиры и сбежавшей невесты уже поджидал бы меня». Я стыдливо опустила глаза. Стыдно, неловко и очень больно. Я не хотела, чтобы все было вот так. «Так», — сказал он и протянул мне букет. «Поставь цветы в вазу и расскажи мне, куда ты собралась». Молча забрала огромный и, как оказалось, тяжелый букет ароматных роз и понесла их в кухню. Нашла вазу, наполнила ее водой и поставила букет в воду. Красиво, вкусно пахнет. Но он будто бы не мне. Я будто его не заслужила. «Так что это значит, малыш? Я не понял». Услышала я голос позади себя и обернулась. В дверях стоял Марк, опершись плечом о косяк. Внешне спокоен, но я видела растерянность в его глазах. Он не заслуживает такого, наверное, но я должна сказать. «Марк, я подумала о нас с тобой». Начала я все-таки этот разговор. Тяни или не тяни, а поговорить все равно придется. И поняла, что мы слишком торопимся. Эта свадьба, скорый переезд, это все слишком быстро. Я боюсь, что мы так же быстро потом и разойдемся. Такие спонтанные браки никогда к хорошим и крепким семьям не приводят. Марк молча смотрел и слушал, даже с места не сдвинулся. Когда я замолчала, он так и продолжал стоять истуканом в дверях. «Ты меня понимаешь?» — спросила я для проверки связи. «Он вообще живой?» «Понимаю». «Фух, живой». «Малыш», — пробасил он, за несколько шагов пересек комнатку и сгреб меня мощными лапами в свои объятия. От его реакции я знатно обалдела. «Он что, не понял все-таки меня? Или я неверно истолковала свою позицию?» Марк сел на кухонный стол и усадил меня на свои колени. Крепко прижал к себе, поцеловав в шею. «Ты просто боишься, маленькая моя. У тебя предсвадебная депрессия». «Что-что у меня?» Невольно рассмеялась я. «Послеродовая, просто депрессия, слышала. Предсвадебная — это что-то новенькое в области психологии. Ну, не знаю, как там это называется». Отмахнулся он. «Когда девушка боится свадьбы. Потому что это всегда волнительное событие. Она впервые пугает своей неизвестностью. Многие думают, а что потом, после ЗАГСа? День свадьбы закончится, а муж останется. Ты боишься, что наши отношения станут не такими, как прежде? Ты же знаешь, что я настроен сделать твою жизнь счастливой». «Да нет же, Марк», — покачала я головой. «Ты все перевернул с ног на голову. Дело не только в свадьбе, а в целом, в наших с тобой отношениях. Я не уверена, что ты тот, с кем я хочу связать свою жизнь. Ну, вот и сказала. Верно говорят, что слово порой бьет больнее камня и даже вообще может уничтожить морально. Марк нервно сглотнул. Ему больно слышать от меня такие речи. А, вон что. Глухо отозвался он и поднял меня с колен. Усадил на соседний стул и взглянул в глаза. «И давно у тебя появились такие мысли?» «Не очень», — ответила я. «Но я считаю, что мы торопимся. И со свадьбы, и вообще я хочу пожить одна. Прости». «Конечно, никакие слова сейчас не загладят ни моей вины, ни боли Марка. Но их необходимо говорить. Люба права. Если меня потянуло к другому мужчине, значит, я не имею права удерживать возле себя того, кого люблю не так, как мне хотелось бы». «Так ты вещи собрала, чтобы уйти от меня?» Запустил Марк пальцы в волосы, задумчиво оперся о стол локтями и смотрел в одну точку. «Вот так подло, за спиной, когда меня даже дома нет. Не ожидал от тебя подобного. Я боюсь, что и сама от себя многого не ожидала, но фарш невозможно провернуть назад». «Я хотела поговорить с тобой, обязательно хотела», — посмотрела я ему в лицо. «Но когда ты приедешь? А остаться не пожелала, потому что посчитала это нечестным. Если я не готова продолжать отношения, то должна уйти. Мне неудобно жить в твоей квартире, пользоваться твоими вещами, если по факту мы станем друг другу никем». «Никем», — горько усмехнулся Марк, а потом поинтересовался. «И куда ты собралась?» «К Любе пока. Поживу у нее пару недель. Ведь мою квартиру мы сдали». «Нет уж», — выпрямился мой теперь уже бывший жених. «Я тебя сюда привез, я о тебе и позабочусь. Я сниму тебе жилье». «Вот он, Марк. Он всегда такой. Заботится обо мне, даже если я этого вовсе не заслужила». Почувствовала себя мерзким плевком на его шикарном дорогом ботинке. «Марк, тебе не обязательно нянькаться со мной», — ответила я. «Я разберусь сама. Ты прости меня, что так все вышло. Не держи зла. Я в самом деле была уверена, что люблю тебя и хочу с тобой семью». Несколько секунд он смотрел в мои глаза и переваривал сказанное. Потом неожиданно Марк поднялся на ноги и потянул меня за руку, заставив встать ниже. Притянул к себе и поцеловал. Глубоко, горячо, нежно. Мне и не было это неприятно. Чувства к нему у меня есть, и в этот момент я их остро ощутила. «Ты не могла врать, когда говорила, что любишь». Прижал он меня к себе и стал говорить мне на ухо своим бархатным голосом, от которого всегда бежали по спине мурашки. И сейчас побежали. Невольно полились из глаз слезы. От жалости к нему, от жалости к себе, от боли, которая разрывала сердце, хотя мне казалось, что мне будет проще расстаться с бывшим возлюбленным. «Я же чувствовал. Ну почему ты решила меня бросить? Ты ведь знаешь, что я и дня без тебя не могу. Я дышать без тебя не хочу. Весь мир станет серым, если ты уйдешь, ангел. Ну, не хочешь свадьбы, не хочешь жить вместе, не надо. Я сниму тебе квартиру. Отменю эту чертову свадьбу. Только не бросай. Не бросай меня, малыш. Я люблю тебя. И я готов тебя понять. Только скажи, скажи, что тоже любишь». Я закусила мокрую и соленую от слез нижнюю губу и захныкала еще громче. Как же это все невыносимо больно. Может, я жестоко ошиблась? Я люблю Марка. «Не молчи же!» —